Глава 35. Элисон. Лаура ушла, оставляя меня в одиночестве, в полной темноте. Было не по себе. Я посылала из связанных рук светящиеся огоньки своего дара, чтобы они подсвечивали помещение. Выходила так себе, но в одной из таких попыток заметила на полу каменный выступ. В голове сразу созрел план — перетереть об него веревки. Завалилась на пол, больно стукнувшись боком, подпрыгивая на нем к выступу. Стольких трудов стоило перевернуться к нему спиной и занять удобное положение, чтобы изловчиться и примоститься для своей цели. Вместе с веревками стирала до крови и запястья, постоянно исцелялась, чтобы были силы действовать дальше. Оставалось совсем чуть-чуть, когда послышался скрип двери. Я не успела. Не факт, конечно, что я бы выбралась отсюда, но можно было попробовать напасть на девушку, как она на меня в саду, и воспользоваться открытой дверью. Он очень быстро поверил, что ты ушла. Я немного приукрасила, представляя, что она наговорила. Приподняла упавший стул вместе со мной. Почувствовала опустошение. Не заметила, что потратила столько сил. Похвальна твоя упорность, но пришла пора рассчитываться за свои деяния. Видишь, если боги были бы на твоей стороне, то они помогли бы тебе сбежать. Но в очередной раз убеждаюсь, что сделала все правильно. Я не верила ее словам, но разубеждать не спешила. Поняла, что разговоры бессмысленны. Она не отпустит меня. Нужно самой выбираться каким-то образом, не ждать просветления. Джон наверняка волнуется. Но он, как и я, ни за что не заподозрит свою кузину в случившемся. Разве можно догадаться, что молодая девушка способна похитить человека, держать его связанным? Тем более никто не знает ее мотивов. Свою связь с Шурцем она держала в секрете. Еще и Вернера будет чувствовать себя виноватой. Я же не считала ее таковой. Если бы не сегодня, Лаура, скорее всего, придумала что-то другое. Женщина не должна нести ответственность за чей-то поврежденный рассудок. Не веришь? Ну, ничего. Скоро он убедится, что ты распутная девица. Погорюет, конечно, но недолго, так как и самого скоро заберет проклятие. Как ты можешь? Он же твой брат. Это просто слова. Родной по крови может оказаться совершенно чужим. Близость меряется не родством. За Брантом я была счастлива. Снова заладила она про своего ненаглядного. А я все испортила. Это я уже слышала. Еще и насмехаешься. Ничего, смеяться и радоваться скоро буду я. Моя смерть или что ты там задумала, не принесет облегчения. Бранта она из тюрьмы не вернет. Возможно, но я все равно сделаю это. Не для себя, для него. Он точно почувствует, что каждый получает то, что должно. Она говорит правильные слова, но как-то переворачивает их в другую сторону. Я точно так же считала, когда, наконец, справедливость восторжествовала. И Харт, и Шурц получили наказание. Но она не признает их вины. Любовь закрыла ей глаза на поступки. Лаура развязала мне ноги, отвязала от стула, оставляя руки за спиной, приказывая встать. Вперед! Подтолкнула она меня, упирая мне в спину какой-то предмет. Вряд ли это была просто палка. Скорее всего, какой-то магический артефакт. За окном стояла ночь. Морской ветер трепал волосы. Хорошо, что надела это платье, сейчас бы точно продрогла. Мы долго шли по тайному ходу и вышли на побережье. «Мы часто здесь встречались», — взглянула она печально вдаль, вспоминая встречи с любимым. Действительно было красиво и романтично. Шурц все же умеет произвести впечатление. Или ему просто повезло, что ход из замка ведет именно сюда. Огляделась, оценивая обстановку. Местность я не знала, тем более в темноте будет трудно ориентироваться. Под ногами попадались большие булыжники. Можно переломать ноги, если побежать. Но не идти же послушно, как жертва на заклание. Почему-то посмотрела на море, и мне стало страшно. Не хочет же она инсценировать мое утопление. Будто я сама пошла и попрощалась с жизнью. Но она что-то говорила о распущенности. Что докажет Джону? Ничего не сходилось. «Куда мы идем? «Скоро узнаешь». Ожидаемо ничего не ответила. Мы шли вдоль берега в сторону леса. Сейчас или никогда. Подумала я и решила напасть на девушку, выбить из ее рук ту штуковину или хотя бы сбежать от нее. Пройдя буквально несколько шагов, поняла, что больше тянуть нельзя. Я притворилась, что мне плохо. Схватилась за живот и согнулась пополам. Сделать было нетрудно, ведь и в действительности чувствовала себя неважно. «Что, встала?» «Не могу больше», — пожаловалась Лауре. «Мне плохо. И голова кружится». «Так исцелись, ты ж вроде целительница». «Я уже потратила все силы». «Бездна!» — выругалась она, отворачиваясь на секунду в сторону. Я не стала мешкать и сразу воспользовалась этой секундой. Оттолкнула девушку, одновременно вырывая ее оружие из рук. А потом, что есть силы, побежала вперед, стараясь не подвернуть ногу и не сломать себе шею. Она бросилась за мной. «Стой, дрянь!» — кричала мне вслед. Ну, конечно же, я не собиралась останавливаться, отрываясь от нее, но при этом забегая на неизвестную территорию. Запыхавшись, прижалась спиной к стволу, пытаясь отдышаться. Ничего не было видно. Кругом стояла кромешная темнота. Какие-то ночные птицы ухали над головой. Вся сжалась, не зная, что делать дальше. В какую сторону направляться? Может, лучше где-то спрятаться и переждать до утра? Но надо как-то найти безопасное укрытие. Зачем-то она вела меня в лес. Значит, здесь есть опасность, но какая? Было так страшно чувствовать себя слабой и беспомощной. Необходимо быть сильной. Не время плакать. Но слезы предательницы наворачивались на глаза. Чуть поодаль с левой стороны послышался шум. Расслабляться было рано. Возможно, это Лаура не оставляет попыток меня найти. Или это еще кто пострашнее? Сжала в руках палку, даже не представляя, как ее активировать в случае необходимости. Тихо, стараясь передвигаться неслышно, начала движение в противоположную сторону. Набрела на ручей. Выхода не было, пришлось перебираться через него и двигаться вперед. Он был неглубоким, но невыносимо холодным. Через некоторое время наткнулась на пещеру. Полностью обессиленная рухнула на землю около нее. Ноги были насквозь промокшие. Меня била крупная дрожь от холода и страха. Казалось, что мои зубы стучат очень громко. Шептала единственную молитву, которую знала и звала мысленно Джона. Представляла его образ в голове. Это помогало успокаиваться. Нельзя отчаиваться, нужно стараться быть рассудительной. Я выберусь отсюда, доберусь до дома и обниму любимого, и больше никуда из его объятий не денусь ближайшие 3 дня. Сейчас бы маленький костерок, чтобы согреться. Но знала, как это опасно, да и нечем мне его разводить. Сейчас еще минутку отсижусь, наберу силы и спрячусь в этой пещере. Мы так не договаривались, крошка. Вздрогнула от неожиданности, так как послышался мужской голос из пещеры, хриплый и грубый. Как же мне повезло, что я не вошла туда сразу. Знаю, но все вышло из-под контроля. Как так вышло, что я так долго шла и вышла как раз на них? Кузина Джона была тоже внутри и вела беседу. Пока я петляла, она сократила путь. Или же просто лучше здесь ориентировалась, раз уже не раз бывала здесь. Деньжата все равно придется заплатить. И даже доплачу, если найдете ее. Она не могла далеко уйти. Предлагаешь нам побегать за добычей? Она того стоит, такая миленькая. Может, нам лучше с тобой развлечься, крошка? Тогда никакой доплаты не получишь, — смело разговаривала с ними. В голосе не было страха, она была уверена, что ее не тронут, но она не знала, как ошибалась. Мужик громко засмеялся. Лучше возьму натурой. Ты тоже ничего. «Пусти!» — закричала Лаура. Я зажмурилась и закрыла рот руками, чтобы не выдать свое присутствие. Я прекрасно помнила, как это ужасно — оказаться в лапах насильника. А он там тоже, похоже, с сообщником. Я бросилась прочь, но услышала громкий плач. Встала, как вкопанная. Все внутри звало помочь девушке. Ругала себя. Она же хотела меня убить. Отдать меня этим дикарям. Все, что они хотят сотворить с ней, они сделали бы со мной, и она бы даже не поморщилась. Она окончательно сошла с ума от потери любви. Конечно, это не слишком достойное оправдание. Но я не Лаура, я целитель, я давала клятву спасать жизни. И, похоже, я полная идиотка. Надо что-то придумать, а не лезть самой в их логово. Я слишком слаба. Разум вопил, что я ничем не помогу ей, как бы не хотелось. Снова раздались крики, проходясь лезвием по сердцу. Попятилась назад, как спиной наткнулась на дерево. Это точно наказание за мою трусость. ведь это оказалось совсем не дерево, а мужская крепкая грудь. Шарахнулась в сторону, отбегая от него на небольшое расстояние. Вряд ли он пришел мне на помощь. «Эй, идиоты!» — развеял последнюю надежду. «Птичка сама попалась в силки!» Позвал он остальных, ломанулся за мной. Петляла, как могла. Неслась так быстро, как никогда в своей жизни. В груди все горело, но я не сдавалась. «Помогите!» — кричала, срывая горло. «Вдруг здесь кто-то помимо этих мужчин имеется? Не может же все так закончиться. Не верю, что все зря». Но шагов за спиной прибавилось. Не знаю, где третий, остался развлекаться с Лаурой или просто отстал. На меня надвигались двое мужчин. Оба высокие, плечистые, заросшие и с бородой, темноволосые, смуглая кожа и дикие взгляды. «Иди сюда, милая», — манил пальцем. «Мы тебя не обидим». Я же пятилась спиной, наставляя на них свое оружие. Прекрасно знала, что будет дальше. Не собиралась сдаваться им в руки. Лучше умереть. «Брось эту дрянь», — усмехнулся один, скали зубы. Они пристально наблюдали за моим оружием. Значит, оно точно имело силу, раз они его опасаются. «Ну уж нет, как же ты работаешь?» Вспомнила все, что читала про боевые артефакты. Немного и вскользь. Призвала чуть силы, вливая ее в артефакты и направляя на мужчину. Как вдруг оружие засветилось белым светом, и ударная волна сбила его с ног. И, похоже, лишила его сознания, так как он не спешил подниматься, а так и лежал распластанный на земле. «Ах ты!» Второй обозлился сильнее. Покрылся дымкой и обернулся драконом. Черным огромным драконом с зелеными глазами и шипастой спиной. И таким же хвостом, которым ударил по земле, сотрясая ее, что я даже пошатнулась. Такой близи дракона видела впервые. В последнее время мечтала увидеть в этой ипостаси своего мужа, но, видимо, не судьба. Думала, что хуже быть не может. Еще раз активировала волшебную палку, призывая всю имеющуюся силу, и ударила по этому монстру. Но в этот раз мне не повезло. Его не оглушило, он не потерял сознание, лишь отшатнулся. Шкура оказалась достаточно твердой, и ее не так просто пробить. Зверь завопил, разъяренный моим нападением, и сделал выпад вперед. Пара шагов от него, бежать было некуда. Позади была пропасть. «Элисон!» Раздалось отдаленное, но такое родное. «Это правда, Джон, или мне послышалось? Плод моего воспаленного воображения? Я так желала его увидеть. Но откуда ему взяться в лесу, как он сюда доберется?» Но все же завертела головой, пытаясь понять, откуда слышен голос. Он был на той стороне бездны крошечным пятном, но мне казалось, что прекрасно его вижу каждую черточку. Его плотно сжатые губы из-за переживаний за меня и горячий взгляд с узким зрачком. Его дракон точно был недоволен, что другой позволил напасть на его жену. Он пришел. Джон не поверил россказням кузин. Я не сомневалась ни на секунду. Это было самое главное. Но было слишком поздно. Радовало только одно, что перед смертью увидела его. Земля от приближения черного дракона под ногами осыпалась, и я соскользнула. Оно и к лучшему. Я не увижу его уход. Сама уйду первой. Умирать второй раз было так же страшно, как и в первый. Тогда это случилось настолько быстро, что ничего не успела понять. Сейчас же перед глазами проносились фрагменты жизни. Вот я маленькая, у папы на шее. Он несет меня по осеннему парку. А вот я иду на линейку 1 сентября. Так волнуюсь, но мама улыбается, а старшая сестра шутит. И я успокаиваюсь. Первая дискотека. Первый медленный танец. Универ, новые знакомые. Мне так хотелось стать настоящим врачом. А вот я сижу в кабинете у Картер, поникшая и растерянная. Помощь Иды и наша первая встреча с Джоном. Берт просит сладкого. Мы скрепляем договор. Наша свадьба и первая ночь. Сладко и горячо. Все было не зря, хоть и мало.